«Ох, Паша, Паша!» — засмеялся Александр Сергеевич и тотчас же закашлялся. Кашлял долго, то и дело хватаясь за грудь и сплевывая в консервную банку клейкую слюну. А старший думал в эту минуту. «Бедный мой брат! Как тебе достается и как стойко ты борешься со своим неизлечимым недугом!» «Постой!» — сказал Александр Сергеевич, тяжело дыша, когда приступ миновал. «Ведь ты... кроме мировой революции, еще о чем-то хотел сказать. Кажется, о моих иностранных словарях». «О них», — обрадовался напоминанию Павел. «У нас в штабе Южного фронта перед штурмом Перекопа комиссар был по фамилии Мальвиц. Так вот он утверждал, что после мировой революции нам не понадобится ни русский, ни английский, ни японский, ни другие языки, а будет для всех один упрощенный. Он даже сказал, что этот язык люди станут называть, вот забыл, подожди, сейчас вспомню». Павел наморщил лоб и обрадованно воскликнул. «Эсперанто! Вот как!» Лысина над мохнатыми бровями Александра Сергеевича побагровела, и он сердито ударил ладонью о зеленое сукно письменного стола. «Может, и жены будут общие, как об этом наши донские казачки по станицам гутарят. Приехал в Токио с одной, переспал в Сан-Франциско с другой, а домой возвратился, глядишь, и у твоей супруги новый сожитель, так что ли?» «Да нет, ты не упрощай», — смутился Павел. «Язык эсперанто — дело доброе». «Доброе!» — вскричал младший Якушев. «Да твой этот самый Мальвиц либо законченный подлец, либо враг всего народа нашего! Как это можно, чтобы весь мир одним языком пользовался? Тогда погибнет вся культура, погибнет наука, философия, искусство, песен и танцев не станет русских. Ты представь, до чего мы дойдем, если украинцам запретят читать на своем языке знаменитый «Кобзарь» Тараса Шевченко, англичанам ставить в театрах пьесы Шекспира, нашим донским казакам петь свои старинные походные песни, а всем русским людям повелят читать Евгения Онегина не на своем языке, а на этом самом обезличенном эсперанто. Да ведь это опаснее всякого Врангеля. Ты-то сам читал Евгения Онегина?» — спросил он неожиданно. «В камере», — скупо ответил Павел. «А-а-а!» — произнес Александр Сергеевич, и это прозвучало как одобрение. Брат смотрел на него ласково потеплевшими глазами. Морщинки расправились на его щеках, лицо стало свежим и добрым, утратив свою обычную суровость. «А знаешь», — проговорил он, улыбнувшись, — «ты сегодня много мне полезных советов преподал. Домой поеду, буду о них думать. Ты так говорил, что хоть в партию тебя принимай». «Куда там?» — рассмеялся Александр Сергеевич. «С коробкой астматолы, что ли? Какой же я к черту партиец, если живу от приступа до приступа, а нет уж». Он посмотрел на стенные часы с кукушкой, давно переставшей выполнять свою службу, и предложил: «Полночь скоро. Может, у нас заночуешь?» «Нет, братишка, спасибо», — поблагодарил Павел и потянулся за фуражкой, которую, войдя в дом, положил в кабинете на желтый ящик от теодолита. Однако, взяв ее в руки, он продолжал сидеть, и Александр Сергеевич, догадываясь, что какая-то причина удерживает брата, тихо спросил: «Еще сказать что-нибудь хочешь?» «Хочу», — признался Павел, обрадованный его вопросом. «Только рассказать про все это я должен так, чтобы ни одна живая душа не слыхала. Самые маленькие живые души уже спать ложатся», — улыбнулся брат. «А одна взрослая будет долго еще приборкой на кухне заниматься, так что говори». Павел, соглашаясь, кивнул головой. «Учти, я с одним тобой хотел посоветоваться». «Я весь внимание», — сказал Александр Сергеевич. «Ты помнишь, как я рассказывал про гибель Лены Это единственная женщина в моей жизни. Еще бы, кивнул Александр Сергеевич.